Официант принес счет. Паттерсон небрежным жестом выложил несколько крупных купюр, даже не взглянув на сумму. «Подумайте о моем предложении, Стерлинг», — сказал он, поднимаясь. «Когда придет время выбирать сторону, вспомните, кто действительно может помочь вам». Мы обменялись рукопожатием. Его хватка была крепкой, уверенной. «И будьте осторожны», — добавил он тихо. «Некоторые тайны похоронены очень глубоко, и они не любят, когда кто-то пытается их раскопать». С этими словами Паттерсон кивнул на прощание и удалился, оставив меня в смешанных чувствах. Его последняя фраза почти дословно повторяла предупреждение на фотографии. Совпадение, или Паттерсон был тем, кто оставил мне это послание? Возвращаясь в офис, я анализировал каждое слово нашего разговора. Паттерсон явно знал больше, чем показывал. Но можно ли ему доверять, или он просто пытался использовать меня в своей игре против Харрисона? Ближе к вечеру мне нужно встретиться с Кляйном для получения оставшихся денег для дальнейшего распределения по брокерам. После обеда с Паттерсоном эта встреча приобретала новое значение. Я должен стать еще осторожнее. Окончание рабочего дня в Харрисон партнеры всегда сопровождалось одной и той же картиной. Молодые клерки торопливо покидали свои столы, пряча утомленные от цифр глаза. Старшие сотрудники задерживались чуть дольше, демонстрируя преданность делу. Телефоны звонили все реже, а стук пишущих машинок сменялся шелестом закрываемых гроссбухов и щелчками замков портфелей. Я намеренно оставался за своим столом до последнего, уткнувшись в отчеты по Metropolitan National Bank. Оставленное утром предупреждение и напряженный обед с Паттерсоном требовали удвоенной осторожности. Только после того, как ушел даже Джонсон, обычно сидевший допоздна, я собрал бумаги и покинул опустевший офис. Часы в холле показывали без четверти 7. Выходя, я кивнул ночному охраннику, пожилому ирландцу, дремавшему на стуле у входа. Он заметил меня, машинально приподнял фуражку, даже не до конца проснувшись. Вместо того, чтобы сразу направиться к месту встречи с Кляйном, я начал выполнять отработанный маршрут уклонения от слежки. Первый пункт — универмаг Гимбилс на Бродвее, огромный магазин с тремя выходами и постоянным потоком покупателей. Я вошел через главный вход, неторопливо прошел мимо парфюмерного отдела, поднялся по лестнице на второй этаж, пересек мужской отдел и спустился по грузовому лифту с помощью дружелюбного служащего, у которого я регулярно забывал папу долларов в нагрудном кармане. Выйдя через служебный ход, я оказался в узком переулке, тянувшимся параллельно 6-й авеню. Здесь я выждал 5 минут, внимательно наблюдая за обоими концами переулка, затем быстро пересек улицу и вошел в небольшой ресторанчик Луиджи, известный своими спагетти и удобным задним выходом. Поприветствовав хозяина, я как бы между делом направился к уборным, а затем незаметно проскользнул через кухню к задней двери. Оказавшись снова на улице, я поймал такси, назвав водителю адрес в Гринвич-Виллидж. «Сначала проедемте по Канал-стрит, пожалуйста», — попросил я, когда мы тронулись. «Я хочу взглянуть на витрины». Водитель пожал плечами. Ему все равно, какой дорогой зарабатывать свои деньги. Это позволило мне убедиться, что за такси никто не следует. Сделав еще несколько незапланированных поворотов и убедившись в отсутствии хвоста, я наконец назвал настоящий адрес: угол Мюррей-стрит и Вест-Бродвей. «Высадите меня за квартал», — попросил я водителя, когда мы подъехали к цели. Расплатившись, я неторопливо двинулся по тротуару, останавливаясь у витрины, периодически оглядываясь, будто ищу определенный адрес. Удостоверившись, что район чист, я быстро свернул в узкий проход между зданиями и через черный ход вошел в неприметное кирпичное здание экспортно-импортной компании Atlas Trading. «Добро пожаловать, мистер», — сообщил охранник, даже не поднимая головы от газеты. Пройдя скрипучими коридорами, я обнаружил Кляйна в его обычном кабинете, заставленном бухгалтерскими книгами. Бруно, массивный итальянец с лицом профессионального боксера, стоял у окна, наблюдая за улицей. Герр Стерлинг, педантичный немец, поднялся из-за стола. «Мы ждали вас, все готово». Он указал на три одинаковых черных кожаных чемоданчика, стоявших на столе. Как и в прошлый раз, по 400 тысяч в каждом. Кляйн открыл один из них, демонстрируя аккуратные пачки банкнот. «Распределены согласно вашим инструкциям, купюры разных достоинств, от разных эмиссий, ни одной новой банкноты, никаких последовательных номеров». Я проверил деньги, наугад вытянув несколько пачек и пересчитав их. Все в полном порядке. 1 миллион 200 тысяч долларов, готовых к инвестированию в УГИ. «Что с нашими новыми мерами предосторожности?» – спросил я, указывая на стопку бумаг рядом с чемоданчиками. «Обновленная система связи», – ответил Кляйн, протягивая мне несколько листов. «Новые кодовые слова, новые контактные точки, новые телефонные будки. Никакого повторения прежних паттернов». Я просмотрел документы, оценивая измененную схему взаимодействия. Она была безупречна. Кляйн с немецкой тщательностью продумал каждую деталь. «А что насчет людей безумного Джо?» – поинтересовался я. Бруно отвернулся от окна. «Мистер Мэгден передал привет Сальтису», – сказал он своим низким голосом. «Со всем уважением». Губы Бруно слегка изогнулись в усмешке, демонстрируя, что уважение было выражено весьма недвусмысленно. «Думаю, нам какое-то время не стоит беспокоиться о безумном Джо», – добавил Кляйн. «Но все равно рекомендую соблюдать меры предосторожности. Наши конкуренты могут быть не только из преступного мира». Я кивнул, понимая намек. «Если за мной следят, то это могут быть люди Паттерсона, Харрисона или даже Continental Trust». Мистер Мэгден посоветовал взять это. Бруно протянул мне небольшой сверток. Развернув его, я обнаружил компактный револьвер системы Smith & Wesson с коротким стволом. «Детектив спешал», — пояснил Бруно. 5 пуль, легко прячется в кармане или под пиджаком, достаточно мощный на коротких дистанциях. Я колебался, глядя на оружие. В своей прошлой жизни я никогда не носил пистолета, хотя временами мои финансовые махинации вызывали гнев разоренных клиентов. «Не настаиваю», — пожал плечами Бруно, заметив мое колебание. «Но мистер Мэгден считает, что человек, переносящий такие суммы, должен уметь защищаться». Подумав еще мгновение, я отказался. Пригодится он или нет, покажет время, но согласие может быть воспринято как проявление слабости. «Благодарю», я положил оружие на стол. «Передайте мистеру Мэгдену мою признательность за заботу. Но мой ум — это главное оружие, гораздо более мощное, чем револьвер». Мы обсудили еще несколько деталей операции Суги, затем Кляйн передал мне чемоданчики. «Операцию должны завершить к концу недели», — сказал я, поднимаясь. «Если все пойдет как планировалось, первые результаты будут видны уже к среде». Покидая здание Atlas Trading, я осознавал всю тяжесть ответственности, лежавшую на мне. 3 чемоданчика, которые я нес, содержали не просто деньги. Это инструмент изменения будущего, моего будущего, а может быть, и будущего многих людей. Уже стемнело, и улицы Нижнего Манхэттена погрузились в таинственный полумрак. Я решил не рисковать и вызвал такси по телефону из ближайшей аптеки, назвав адрес за 2 квартала от моей квартиры. Пока я ждал машину, мимо прошел полицейский, подозрительно оглядев меня с моими 3 чемоданчиками. Но униформа и значок не обязательно означали закон и порядок в эпоху сухого закона. Многие представители власти в этом квартале на содержании у гангстеров вроде Мэгдена. Я сделал вид, что не заметил его интереса, углубившись в вечерний выпуск «Таймс». Когда такси наконец прибыло, я назвал водителю адрес и устроился на заднем сиденье, положив чемоданчики рядом. Уже тронувшись с места, я заметил черный седан, медленно проезжавший мимо. Машина слишком хорошо вымыта для обычного такси, а водитель слишком внимательно всматривался в прохожих. «Скорее», — попросил я таксиста, добавив доллар к обещанной плате. Машина рванула вперед. Черный седан пропал за поворотом. «Еще доллар, если доберемся быстрее», — сказал я водителю. Тот бросил взгляд в зеркало заднего вида и азартно улыбнулся. «Держитесь крепче, мистер. Я водил такси в Чикаго во времена Большого Эйла». Он резко свернул на боковую улицу, затем еще раз повернул, петляя по Манхэттену как заяц. «Знаю один трюк», — сказал водитель, сворачивая в невообразимо узкий переулок, где едва разъехались бы 2 автомобиля. Мы неслись сквозь лабиринт переулков, пока впереди не показался грузовик, перегородивший дорогу. Водитель, вместо того чтобы остановиться, прибавил газу и в последний момент свернул в узкий проезд между 2 зданиями. Автомобиль с трудом протиснулся, чиркнув боками по кирпичным стенам. Выехав с другой стороны, мы сразу свернули на оживленную улицу и затерялись в потоке машин. «Вы заработали свои 2 доллара», — сказал я, когда мы наконец добрались до нужного адреса. «Всегда пожалуйста, мистер». Таксист подмигнул, пряча деньги. «Если что, спрашивайте Фрэнки Лихача. Меня здесь все знают». Я сделал мысленную пометку. С такими навыками вождения Фрэнки мог пригодиться в будущем. Оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, я решил пройти оставшееся расстояние пешком, чтобы оценить обстановку. Улица казалась пустынной. Лишь редкие фонари освещали тротуар, отбрасывая длинные тени зданий. Я ускорил шаг, крепче сжимая ручки чемоданчиков. До моей квартиры оставалось всего полквартала, когда я услышал шаги позади себя. Кто-то быстро приближался. Я попытался идти быстрее, но шаги тоже ускорились. Тогда я резко свернул в переулок, надеясь оторваться от преследователя. Это была ошибка. Переулок оказался тупиковым, заставленным мусорными баками и ящиками. И едва я осознал этот факт, как услышал еще одну пару шагов. Теперь впереди. Я был в ловушке. Из тени у стены вышел крупный мужчина в темном пальто и шляпе, надвинутой на глаза. За спиной я слышал приближение второго. «Добрый вечер, мистер Стерлинг», произнес человек впереди с легким акцентом. «Кажется, у вас что-то, что нам очень нужно». Глава 20. Неприятная встреча. Я крепче стиснул ручки чемоданчиков. В них слишком много денег, чтобы просто так их отдать. Сейчас я проклинал себя за то, что отказался от револьвера Мэгдена. Самоуверенность может дорого обойтись. «Я не совсем понимаю, о чем вы», — ответил я, стараясь удержать голос ровным, одновременно оценивая ситуацию. В тусклом свете далекого фонаря я мог различить лишь силуэты. Человек впереди крупного телосложения, широкоплечий, с массивной челюстью. Из-под низко надвинутой шляпы выглядывали жесткие черты лица. В правой руке поблескивал пистолет. За спиной я слышал дыхание еще одного человека. А слева, за мусорными баками, виднелась третья фигура. «Не строй из себя дурачка», — сказал главарь, делая шаг вперед. «Я знаю, что в этих чемоданчиках, и знаю, что ты на побегушках у Мэгдена». Его акцент определенно ирландский. Я быстро просчитывал варианты. Судя по их осведомленности и дерзости, это необычные грабители. Нападение спланировано. «Вы ошибаетесь», — я сделал шаг назад. «Я банковский клерк, перевожу документацию». «Достаточно», — рявкнул главарь. «Чемоданчики на землю, медленно, иначе мозги из твоей умной башки украсят эту стену». Мой мозг лихорадочно работал. Если эти люди от безумного Джо, значит, они знают о деньгах и наверняка понимают, что просто так я их не отдам. И тут я заметил нечто странное. Человек слева, прятавшийся за мусорными баками, держался как-то неестественно. Его голова чуть склонена вправо, а правая рука слегка подрагивала. Характерный признак того, кто готовится резко двинуться вперед. «Ладно, ладно», — я медленно опустил чемоданчики, выигрывая время. «Возьмите деньги, они не стоят моей жизни». «Вот и славно», — усмехнулся главарь, делая еще один шаг ко мне. А теперь, он не успел закончить фразу. Из темноты за мусорными баками раздался сухой треск выстрела. Человек, стоявший там, вдруг резко выпрямился и упал вперед, опрокинув один из контейнеров. «Что за?» — главарь резко обернулся. В этот момент рядом со мной появился еще один мужчина, огромная фигура в темном пальто. В руке он держал револьвер. «Ага, люди Мэгдена. Как вовремя. Мистер, назад!» — рявкнул он, одновременно делая выстрел в сторону главаря. Тот нырнул за ящики, а человек за моей спиной открыл огонь. Я услышал, как мой защитник тихо охнул и пошатнулся. «Бегите, мистер!» — прохрипел он. «Бен не прикроет». Из тени выскочил еще один человек, тот самый Бенни, тоже с пистолетом. Он быстро выстрелил в сторону нападавших, но в этот момент дважды гулко прогремели выстрелы главаря. Бенни странно дернулся и сполз по стене. Мой раненый, но все еще стоявший на ногах охранник толкнул меня к узкому проходу между зданиями. «Туда, быстро!» Я сгреб все три чемоданчика, оставалось еще немного времени. Но тут позади раздался еще один выстрел, и мой телохранитель повалился вперед. Его массивное тело рухнуло, перегородив проход преследователям. Я понял, что остался один, с тремя чемоданчиками, полными денег, и двумя или тремя преследователями на хвосте. Времени на размышления не было. Они вот-вот оттащат тело и продолжат погоню. В таких ситуациях мой аналитический ум всегда работал с удвоенной скоростью. За доли секунды я оценил двор, в котором оказался. Заваленные ящиками углы, слабое освещение от единственного фонаря, три возможных пути отхода. Протиснувшись между штабелями деревянных ящиков, я замер, наблюдая за входом в переулок. Бандиты появились секунд через 10. Первый, щурясь, оглядывал двор сквозь густой табачный дым от зажатой в зубах сигареты. Второй тяжело дышал, выдавая многолетние пристрастия к алкоголю. Главарь, появившийся последним, заметно хромал на правую ногу. Либо его зацепила пуля Бенни. Физические недостатки противника, всегда ключ к победе. Я отметил еще несколько деталей. Щурящийся, вероятно, плохо видит в темноте. Тяжело дышащий утомится при долгой погоне. Хромающий не сможет легко преодолевать препятствия. Я осторожно подобрал увесистый кусок кирпича и метнул его в противоположный угол двора. Грохот отвлек их внимание. Все трое резко повернули головы и двинулись проверять источник шума. Воспользовавшись моментом, я скользнул вдоль стены к неприметной двери служебного входа. Такие обычно ведут в подсобные помещения и лабиринты коридоров старых нью-йоркских зданий, которые я изучил еще в первые недели пребывания в этом времени. Дверь поддалась с легким скрипом. За ней оказался узкий темный коридор, уходящий вглубь здания. Характерный запах плесени и стиральных порошков подсказал, что это общественная прачечная. Идеальное место для маневра. Такие заведения обычно имеют несколько выходов для доставки белья. Я осторожно прикрыл дверь, оставив ее чуть приоткрытой. Пусть думают, что я все еще во дворе. Держа чемоданчики близко к телу, двинулся по коридору, ориентируясь на слабый свет, пробивающийся из-под двери в дальнем конце. Позади послышались крики. Они обнаружили, что во дворе меня нет, и теперь методично проверяли все возможные пути отхода. Вскоре они обнаружат приоткрытую дверь. Коридор неожиданно разветвился. Я выбрал левый проход, рассудив, что он должен вести к служебным помещениям. Я ворвался в ближайшие и очутился в прачечной, толкнув тяжелую деревянную дверь, и сразу же ощутил, как в лицо ударил горячий, влажный воздух, пропитанный запахом мыла и мокрой ткани. Внутри тихо, рабочий день давно закончился, только старый паровой котел в углу тяжело вздыхал, выпуская тонкие струи пара. Тусклая лампочка освещала помещение. Вдоль стен выстроились массивные металлические баки, в которых еще несколько часов назад замачивали белье. Пол мокрый, отовсюду тянулись следы грязной воды, а у стены стояла перевернутая корзина с белоснежными скатертями. За длинным деревянным столом для глажки висел тяжелый паровой утюг. Его массивный шланг напоминал змеиное тело, готовое ожить в любую секунду. Я прислушался. За окном, в переулке, слышались тяжелые шаги и приглушенные голоса. Грабители искали меня. Сердце колотилось, ладони вспотели. Я скользнул в тень между сушильными шкафами, затаился, прислушиваясь к каждому звуку. Где-то в темноте капала вода. Пар снова выдохнул в тишине, и на мгновение мне показалось, что это кто-то дышит за моей спиной. В дальнем углу виднелась еще одна дверь, вероятно, ведущая на параллельную улицу. Я рванулся к ней, но тут услышал, как в коридор за моей спиной ввалились преследователи. «Он здесь, я чую», — прохрипел один из них. Я снова нырнул за огромный сушильный шкаф. Бандиты ворвались в прачечную, тяжело дыша и сквернословя. «Разделимся», — скомандовал хромающий главарь. Он не мог уйти далеко с тремя чемоданами. Это их ошибка. Разделиться в незнакомом месте против противника, превосходящего интеллектом. Когда щурящийся бандит прошел мимо моего укрытия, я аккуратно выскользнул из-за шкафа и двинулся к двери. Тяжело дышащий проверял шкафы у противоположной стены, а главарь направился осмотреть боковой проход. Добравшись до двери, я обнаружил, что она заперта на ключ. Не проблема. Рядом висела доска с крючками, где наверняка должен быть запасной. Среди десятка ключей я быстро выбрал подходящий по форме к замочной скважине. Вставив ключ, я осторожно повернул его. Замок щелкнул слишком громко. Щурящийся бандит резко обернулся. «Эй, он у двери!» Времени не оставалось. Я распахнул дверь и выскочил на слабо освещенную улицу. Позади раздались крики и топот. Все три преследователя снова объединились. Улица, на которой я оказался, была узкой, с рядами старых кирпичных зданий. Недалеко виднелся перекресток с более оживленной авеню. Если добраться туда, шансы на спасение возрастут. Я побежал, держа чемоданчики как можно ближе к телу. Бандиты не отставали, но тяжело дышащий уже явно выдыхался. Я слышал его хриплое дыхание. Заворачивая за угол, я едва не столкнулся с пожилой парой. Решение пришло мгновенно. «Добрый вечер», — вежливо кивнул я, моментально сбавив темп и приняв вид делового человека, спешащего по своим делам. «Прекрасная погода, не правда ли?» Пара удивленно ответила на приветствие. За их спинами я заметил полицейский автомобиль, медленно патрулирующий улицу. Мгновенно оценив ситуацию, я сделал шаг в сторону от освещенного пятна под фонарем, став почти невидимым в тени здания. Преследователи, не ожидавшие такого маневра, вылетели из-за угла на полной скорости, едва не сбив пожилую пару. «Пожар!» — «Грабеж!» – закричал я измененным голосом, указывая на бандитов. «Эти люди вооружены!» Пожилой джентльмен тоже закричал, его супруга пронзительно завопила. Полицейский автомобиль мгновенно остановился, из него выскочили двое офицеров с револьверами наготове. «Стоять! Полиция!» – скомандовал один из них. В возникшей суматохе я незаметно скользнул вдоль стены здания и свернул в ближайший проулок. Позади раздавались крики, свистки и, кажется, выстрел. Полиция явно занялась моими преследователями, принятыми за обычных уличных грабителей. Проулок вывел меня на оживленную улицу с потоком автомобилей и прохожих. Я сбавил шаг, поправил шляпу и галстук, и влился в толпу вечерних пешеходов. Просто еще один бизнесмен, возвращающийся с работы. Пройдя несколько кварталов и убедившись, что погони нет, я поймал такси. «Отель Плаза, пожалуйста», назвал я водителю адрес, прямо противоположный тому району, где находилась моя квартира. В такси я наконец позволил себе выдохнуть. План сработал безупречно. Все три чемоданчика при мне, преследователи, вероятно, сейчас дают объяснение в полицейском участке. Но я понимал, что домой возвращаться нельзя. Там меня наверняка будут искать люди безумного Джо. В отеле я зарегистрировался под именем Роберта Грея, заплатив за 3 дня вперед наличными. Такие транзакции не вызывали вопросов в гостиницах Нью-Йорка эпохи сухого закона, где анонимность ценилась превыше всего. Тяжело дыша, я закрыл за собой дверь номера и прислонился к ней спиной. Потом запер дверь на ключ и задвинул для верности стул под ручку. Сердце все еще колотилось, как сумасшедшие. Чудовищные события этого вечера прокручивались в моей голове снова и снова. Люди Мэддена, пришедшие меня защищать, мертвы. Бенни и второй телохранитель. Я даже не знаю его имени, а он отдал за меня жизнь. Я поставил чемоданчики на кровати и медленно опустился в потертое кресло у окна. Снизу доносились приглушенные звуки джаз-бэнда из ресторана отеля, смех посетителей, звон бокалов. Обычная беззаботная жизнь Нью-Йорка конца 1920-х. А я здесь, в безымянном номере отеля, с чемоданами, полными денег и преследователями, жаждущими крови. Я открыл чемоданчики, чтобы убедиться, что содержимое в целости. Деньги на месте. 1 200 000 долларов, которые завтра отправятся в серию брокерских контор для инвестирования в Universal Gas Industries. Вечер выдался длиннее и опаснее, чем я ожидал. Охота на меня началась, и больше нельзя чувствовать себя в безопасности. Мэддин уже наверняка узнал о произошедшем. Смерть его человека не останется без последствий. Между криминальными боссами Нью-Йорка может начаться настоящая война, а я оказался прямо в эпицентре, жонглируя миллионами долларов и опасными знаниями. Я разложил карту города на прикроватном столике и начал планировать новые маршруты и безопасные места для встреч. Мои действия становились все более сложными и рискованными, но другого пути не было. Чтобы изменить будущее, нужно было сначала выжить в настоящем. Нужно срочно связаться с Кляйном. Мэддин наверняка уже знает о нападении и гибели своих людей. Если я не подам признаков жизни, он может решить, что я мертв или, что еще хуже, предал его и сбежал с деньгами. Я подошел к окну и осторожно выглянул сквозь щель между тяжелыми шторами. Улица внизу освещена газовыми фонарями, по ней неторопливо прогуливались пары, проезжали редкие автомобили. Никаких признаков слежки или поиска. Прямое обращение к Кляйну слишком рискованно. Если люди безумного Джо перехватили систему связи Мэддена, они могут выследить меня. Нужен другой способ. Я вспомнил наш разговор с Кляйном о запасных каналах связи. В экстренном случае сообщение можно передать через цветочный магазин «Роза Элизабет» на 6-й авеню. Мы поддерживаем особые отношения с владельцем. Взглянув на часы, я увидел, что сейчас почти 10 вечера. Магазин наверняка закрыт. Но если Кляйн говорил правду об особых отношениях, должен быть способ связаться с владельцем в нерабочее время. Я спустился в холл отеля и подошел к стойке администратора. «Извините за беспокойство», — обратился я к клерку, полноватому мужчине с тщательно уложенными на лысину редкими волосами. «Мне нужно срочно отправить цветы дорогому человеку. Это невероятно важно. Можете порекомендовать круглосуточную службу доставки?» Клерк с сомнением посмотрел на меня. «В такое время, сэр, большинство цветочных магазинов закрыто. Пожалуйста», я положил на стойку 5-долларовую купюру. «Это вопрос моего сердечного благополучия». Купюра мгновенно исчезла в кармане клерка. «Есть одна служба», — доверительно сообщил он. Роза Элизабет иногда принимают особые заказы. Я могу позвонить туда, если хотите. Удача. Именно то, что нужно. Буду вам крайне признателен. Клерк набрал номер на стоящем рядом телефоне, коротко объяснил ситуацию и передал мне трубку. Роза Элизабет, Марко слушает, раздался хриплый мужской голос с легким итальянским акцентом. «Добрый вечер», — сказал я, — «мне нужен особый букет для особой дамы. Что бы вы хотели отправить, сэр?» — спросил Марко, ничем не выдавая, что заметил условную фразу. «12 белых роз, я использовал код, означающий сообщение высшей срочности, и записку». Пианист сыграл Кармен, зритель на месте, букет цел. Выступление прервано непредвиденными обстоятельствами, зрители пострадали, новый концертный зал обязателен, ожидаю инструкций, адрес доставки, сэр, просто передайте мисс Элизабет, она знает, будет исполнено, сэр, доставка гарантирована этим вечером, спасибо, я повесил трубку и кивнул клерку, вы буквально спасли мою репутацию джентльмена, вернувшись в номер, я закрыл дверь на ключ и тщательно проверил, надежно ли задвинут стул под ручку. Теперь оставалось только ждать. Сообщение уйдет по цепочке и достигнет Кляйна, а через него Мэгдена. Они поймут, что я жив, деньги при мне, но нуждаюсь в новом безопасном месте и инструкциях. Я открыл чемоданчики и быстро пересчитал деньги. Все на месте. Пакет и банкнот, аккуратно перевязанные банковскими лентами. Но держать их все в одном месте слишком рискованно. В номере нет сейфа, и я решил прибегнуть к старому проверенному способу. Сняв с кровати матрас, я вспорол его с нижней стороны перочинным ножом. Создав небольшую полость внутри набивки, я спрятал туда один чемоданчик и аккуратно зашил разрез с помощью иголки и нитки из гостиничного набора. Второй чемоданчик я разместил за отставшей деревянной панелью в стенном шкафу. Если внимательно не искать, никто не заметит, что панель можно отодвинуть, открывая небольшое пространство между ней и стеной. Самый сложный вопрос, что делать с третьим чемоданчиком? После некоторых размышлений я решил, что лучшее место, самое очевидное. Я поставил его в ванную комнату, на верхнюю полку шкафчика, заслонив стопкой чистых полотенец. Никакой вор не стал бы искать ценности на виду, ожидая более изощренных тайников. После этого я наконец смог уделить внимание себе. В зеркале ванной отражалось усталое лицо с темными кругами под глазами. Рукава пиджака порваны, на лбу ссадина, видимо, зацепился о что-то во время побега. Я снял пиджак и осмотрел его. Ремонту не подлежит. Придется отправить его в мусор, а завтра утром раздобыть новый. Непозволительная роскошь, появиться в офисе Харрисон партнеры в таком виде. После горячего душа я почувствовал себя лучше. Посмотрел на часы, почти 11 вечера, до утра еще долго, а заснуть в моем положении было бы неосмотрительно. Я решил использовать это время для работы над проектом Фуллертона. Я достал из портфеля, чудом уцелевшего во время погони, бумаги и чертежи. Раскладывая их на столе, я пытался сосредоточиться на деталях торговой концепции, а не на мертвых телохранителях и угрозе от людей безумного Джо. Первая страница содержала набросок торговой корзины на колесиках, центрального элемента революции в розничной торговле. Я внимательно изучил свои расчеты о максимальной нагрузке, оптимальном размере, высоте ручки. Все параметры должны соответствовать антропометрическим данным среднего американца конца 1920-х годов. Проблема заключалась в материалах. Металл был бы идеален, но дорог. Возможно, комбинация деревянного каркаса с металлическими усилениями в местах максимальной нагрузки. Я сделал несколько пометок на полях, рассчитывая примерную стоимость производства одной такой корзины. Следующий лист содержал план детской игровой зоны. Этот элемент мог стать настоящим прорывом. Пока матери совершают покупки, дети находятся под присмотром в специально оборудованном пространстве. Я дополнил план системой безопасности. Каждый ребенок получает номерок, парный к номерку матери. Никто посторонний не сможет забрать ребенка без соответствующего номера. Присматривать должны как минимум две сотрудницы, одна из которых постоянно наблюдает за детьми, а вторая контролирует вход и выход. Игровая зона должна быть видна из торгового зала через стеклянную перегородку, чтобы матери могли в любой момент убедиться, что с их детьми все в порядке. Но в то же время звукоизоляция необходима, чтобы детский шум не мешал другим покупателям. В углу листа я набросал схему оптимального расположения игрушек и активностей. Кубики, мягкие игрушки, книжки с картинками, даже простые механические игры. Все должно быть безопасным, легко моющимся и привлекательным для детей разных возрастов. Следующая страница посвящена системе освещения. Я выделил основные зоны, требующие особого светового режима. Витрины, примерочные, кассы, основные проходы. Вместо общего приглушенного света, характерного для универмагов того времени, я предлагал направленное яркое освещение ключевых товаров и дисплеев. Работа над чертежами и расчетами помогла отвлечься от тревожных мыслей. Каждая линия, каждая цифра требовала полной концентрации. Я чувствовал, как напряжение постепенно отпускает, уступая место творческому азарту. Стрелки часов неумолимо двигались к полуночи, когда тихий стук в дверь вырвал меня из размышлений. Я замер, прислушиваясь. Глава 21. Что дальше? Стук повторился. Три коротких удара, пауза, два удара, кодовый сигнал людей Мэгдена. Но можно ли доверять, что если враги выследили меня и используют код, чтобы я открыл дверь? Я осторожно подошел к двери, не издавая ни звука. «Кто там?» – спросил я тихо. «Доставка от Элизабет», – ответил приглушенный голос. Условная фраза верна, но это ничего не гарантирует. Я огляделся в поисках оружия. На столе лежал тяжелый бронзовый подсвечник. Не идеально, но лучше, чем ничего. «Положите под дверь», — сказал я. «Нет, сэр», — ответил голос. «Это особая доставка, лично в руки». Я крепче сжал подсвечник и отодвинул стул от двери. Медленно повернул ключ, приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы увидеть стоящего снаружи человека. В полутемном коридоре стоял мальчишка лет 15 в форменной куртке с эмблемой Розы Элизабет. В руках он держал небольшой конверт. «Мистер Грей?» – спросил он. «Да, вам доставка, сэр», – мальчик протянул конверт. «Велено дождаться ответа». Я взял конверт и дал мальчику доллар. «Подожди здесь». Закрыв дверь, я открыл конверт. Внутри лаконичная записка, написанная знакомым почерком Кляйна. «З. Новый концерт в Голубом Фламинго, комната 303. Завтра, 5 PM. Черный ход. Старый пианист заменен. Зал защищен. Обеспечьте сохранность нот. К. Шифр прост. Голубой Фламинго. Безопасный дом Мэгдена на западной окраине Манхэттена. Старый пианист заменен означало, что безумного Джо и его людей нейтрализовали или, по крайней мере, оттеснили. Ноты, деньги, за которыми столько охотились. Я быстро написал ответ на обратной стороне записки. Принято. Выступлю вовремя с полным репертуаром. Положил листок в конверт и открыл дверь, чтобы отдать его посыльному. Мальчишка уже ушел. Вместо него в коридоре стоял массивный мужчина в безупречном костюме. «Мистер Грей», — он слегка кивнул. «Мистер Мэгден просил убедиться, что с вами все в порядке. Я буду в холле всю ночь. Спокойного отдыха». И, повернувшись, он неторопливо удалился к лестнице. Я закрыл дверь, чувствуя некоторое облегчение. Мэгден не просто получил мое сообщение, но уже обеспечил мне охрану. Жизнь телохранителей, погибших сегодня, не прошла даром. Вернувшись к столу, я попытался сосредоточиться на проекте Фуллертона, но мысли неизбежно возвращались к насущным проблемам. Мне нужно спланировать завтрашний день так, чтобы появиться в офисе, не вызывая подозрений, а затем незаметно покинуть его перед встречей с Мэгденом. Я составил мысленную карту перемещений по городу, отмечая точки потенциальной опасности и возможные пути отступления. Если люди безумного Джо выследили меня до Розы Элизабет, они могут наблюдать за офисом Харрисон партнеры. Нужно подготовиться. Я разложил перед собой карту Нью-Йорка и начал прокладывать маршруты. От отеля до офиса, от офиса до Голубого Фламинго. Запасные пути, места, где можно проверить наличие слежки, возможные точки эвакуации в случае опасности. Наконец я почувствовал, что план готов. Оставшиеся часы до рассвета я провел, обновляя расчеты для проекта Фуллертона. Когда первые лучи солнца проникли сквозь шторы, я был уже полностью одет и готов к новому дню. Деньги надежно спрятаны, план составлен, в голове четкая последовательность действий. Маклер из будущего продолжал свою игру против истории, несмотря на все возрастающие ставки и риски. Утренний Нью-Йорк встретил меня шумом проезжающих автомобилей, криками газетчиков и суетой спешащих на работу клерков. Жизнь города не останавливалась ни на минуту, безразличная к моим проблемам. Покинув отель через боковой выход, портье получил еще $5 за то, что не заметил моего ухода. Я выполнил стандартные меры предосторожности. Зашел в кафе, заказал кофе и наблюдал за улицей через окно. Затем проехал на такси несколько кварталов, пересел в другое, постоянно проверяя, нет ли слежки. «Мне нужен новый костюм». Визит в универмаг Блумингдейла занял не более 20 минут. Я выбрал костюм тройку темно-синего цвета, классическую белую рубашку и галстук в тонкую полоску. Переодевшись в примерочной, я вышел через другой вход, оставив свою потрепанную одежду в мусорной корзине. По пути в офис я остановился у газетного киоска, чтобы купить утренний выпуск «Нью-Йорк Таймс». На третьей странице нашел небольшую заметку. Перестрелка в Истсайде. Прошлой ночью в районе доков произошла перестрелка между, предположительно, конкурирующими группировками контрабандистов. Обнаружены тела троих мужчин. Полиция проводит расследование. Свидетели утверждают, что видели четвертого мужчину, скрывшегося с места происшествия. Никаких упоминаний о деньгах или моем имени. Хорошо. Полиция считает это обычной гангстерской разборкой эпохи сухого закона. К офису Харрисон партнеры я подошел с противоположной стороны улицы, внимательно изучая окружающую обстановку. Подозрительных личностей не обнаружил, но заметил знакомую фигуру Тони, мальчишки-газетчика Мэгдена, торгующего утренними газетами на углу. Наши взгляды на мгновение пересеклись, и он едва заметно кивнул. Значит, Мэгден обеспечил наблюдение и здесь. Я мог рассчитывать на предупреждение в случае опасности. В холле здания я поприветствовал знакомого лифтера и поднялся на свой этаж. Никто, казалось, не заметил моего отсутствия прошлой ночью. В офисе кипела привычная деятельность. Клерки разносили документы, стрекотали пишущие машинки, звонили телефоны. «Доброе утро, мистер Стерлинг», – поздоровалась секретарша мистера Харрисона. «Мистер Прескотт искал вас, он в своем кабинете». «Спасибо, мисс Петерсон, я сейчас к нему зайду». Я быстро просмотрел корреспонденцию на своем столе, ничего срочного. Затем направился к кабинету Прескотта, старшего партнера, одного из немногих людей в фирме, кому я мог в некоторой степени доверять. Прескотт сидел за массивным письменным столом, изучая финансовые отчеты. Увидев меня, он отложил бумаги и указал на кресло напротив. «А, Стерлинг, рад вас видеть». Он слегка улыбнулся, но в его глазах я заметил нечто большее. Пристальный изучающий взгляд. «Вы выглядите уставшим, Стерлинг. Тяжелая ночь, работал над чертежами для проекта», пояснил я, стараясь звучать непринужденно. «Хотел максимально проработать детали». «Понимаю», кивнул Прескотт. «Но не забывайте об осторожности. Нью-Йорк может быть опасным городом, особенно для тех, кто привлекает слишком много внимания». Его тон и пристальный взгляд заставили меня насторожиться. Намек на опасность казался слишком точным, чтобы быть случайным. «Что вы имеете в виду, сэр?» Прескотт помолчал, словно взвешивая слова. «Лишь то, что успешные люди часто становятся мишенью, будь то конкуренты из других фирм или иные заинтересованные стороны. Он знал что-то, или догадывался. Прескотт всегда впечатлял меня проницательностью, но сейчас его осведомленность казалась почти пугающей. Буду иметь это в виду, я решил не уточнять, опасаясь выдать лишнюю информацию. Кстати, продолжил Прескотт, меняя тему, семья Паркеров ожидает вашего анализа портфеля сегодня днем. Вы помните, черт, я совсем забыл. Встреча назначена на 3 часа, как раз когда я планировал уехать в Голубой Фламинго. Конечно, сэр, отчет почти готов, я завершу его к обеду. Отлично, не задерживаю вас больше. Прескотт вернулся к бумагам. Удачного дня, Стерлинг. Вернувшись к своему столу, я погрузился в размышления. Что имел в виду Прескотт? Неужели он тоже оказался вовлечен в это? Это требовало дальнейшего обдумывания, но сейчас передо мной стояла более насущная задача – завершить отчет для семьи Паркеров. Я достал папку с их инвестиционным портфелем и погрузился в работу. Следующие часы прошли в аналитической работе. Я сосредоточился на цифрах, графиках и тенденциях рынка, стараясь абстрагироваться от вчерашних событий и предстоящей встречи с Мэгденом. К полудню отчет был готов. Я рекомендовал семье Паркеров увеличить долю облигаций золотодобывающих компаний, сократив позиции в промышленных акциях. Это не самые агрессивные рекомендации с точки зрения доходности, но значительно более безопасные. Мистер Стерлинг, мисс Петерсон остановилась у моего стола. Мистер Харрисон хотел бы видеть вас немедленно. Эта встреча не запланирована. Харрисон обычно предпочитал организовывать все заранее. Что-то случилось. Может быть, он узнал о моих ночных приключениях. Конечно, иду сейчас же. Кабинет Харрисона, просторный и элегантный, с видом на Уолл-стрит, всегда производил впечатление на посетителей. Стерлинг, Харрисон отложил бумаги и пристально посмотрел на меня. «Я слышал, вы обедали вчера с Паттерсоном в Астория-клубе». Вопрос застал меня врасплох, хотя я должен был это предвидеть. У Харрисона повсюду глаза и уши. «Да, сэр», — подтвердил я, решив не отрицать очевидное. «Мистер Паттерсон пригласил меня на обед. Я счел неразумным отказываться». Харрисон барабанил пальцами по столу, его лицо оставалось непроницаемым. «И о чем же вы беседовали?» Я осторожно подбирал слова. «Сказать правду о том, что Паттерсон пытался выведать информацию о Харрисоне, или солгать, что это был простой дружеский обед, оба варианта могли быть опасны. Мистер Паттерсон интересовался моими взглядами на текущую рыночную ситуацию», — сказал я, выбирая золотую середину. «Он упомянул, что считает мой анализ в статье «Мисс Кларк» нестандартным и интересным. И это все?» — голос Харрисона обманчиво мягкий. «Еще он намекал на возможные перемены в структуре фирмы», — добавил я, решив, что часть правды будет звучать убедительнее полной лжи. Весьма туманные намеки, ничего конкретного. Харрисон кивнул, словно именно этого и ожидал. «Понимаю. И что вы ответили на эти намеки?» «Я выслушал его, сэр, но не выразил ни согласия, ни интереса», — ответил я, глядя Харрисону прямо в глаза. «Моя лояльность адресована тем, кто в меня поверил». Уголок рта Харрисона слегка приподнялся, но невозможно определить, насколько он поверил моим словам. «Лояльность, Стерлинг, ценная черта в нашем бизнесе». Харрисон открыл ящик стола и достал папку с документами. «Что вы знаете о компании Ван Свиринген?» Смена темы настолько резкая, что я едва не упустил ловушку. «Ван Свиринген Цампаны – одна из самых амбициозных железнодорожных группировок в стране. Братья Ван Свиринген контролировали несколько железнодорожных гигантов и строили новую финансовую империю. Только вот я точно знал из истории будущего, что через пару лет все это рухнет под грузом долгов». «Впечатляющая компания, сэр», — ответил я осторожно. «Агрессивный рост, блестящая стратегия слияний». «Именно», — кивнул Харрисон. «Многие считают их будущим железнодорожной индустрии. Я хочу, чтобы вы проанализировали их акции для возможного приобретения. Это проверочное задание». Харрисон уже знал ответ и ждал, как я отреагирую. «Я подготовлю полный анализ, сэр, но предварительно могу сказать, что, несмотря на бурный рост, у Ван Свиринген есть определенные проблемы. Я решил быть честным, даже если это шло против общепринятого мнения. Они слишком сильно зависят от заемного капитала. Их структура напоминает карточный дом. Малейший кризис, и он рухнет». Харрисон поднял бровь, явно не ожидая такого ответа. «Большинство аналитиков с Уолл-стрит считают Ван Свиринген одним из самых перспективных железнодорожных конгломератов. Большинство аналитиков с Уолл-стрит смотрит в прошлое, а не в будущее, сэр», — ответил я. «Они покупают дороги быстрее, чем могут их контролировать. Все держатся на доверии кредиторов. Но что будет, если рынок дрогнет?» На лице Харрисона промелькнуло выражение, которое я не смог расшифровать. Он взял папку и протянул мне. «Вот имеющиеся у нас данные. Хочу получить ваш полный анализ к завтрашнему утру. Полный и честный анализ, Стерлинг, независимо от того, популярны ли ваши выводы на Уолл-стрит. Будет сделано, сэр». «Это все», — он снова вернулся к своим бумагам, но когда я был уже у двери, добавил: «И, Стерлинг, будьте осторожны с Паттерсоном. Он не тот человек, которому стоит доверять». Я кивнул и покинул кабинет, понимая, что прошел первое испытание, но впереди еще много препятствий. Остаток дня я провел, балансируя между работой над отчетом для семьи Паркеров и анализом Ван Свиринген. Никто в офисе, казалось, не заподозрил, что прошлой ночью я был вовлечен в гангстерскую перестрелку и едва унес ноги с миллионами долларов в чемоданчиках. Когда часы показали 3 часа, я завершил встречу с Паркерами, представив им стратегию диверсификации инвестиций с упором на золотодобывающие компании и коммунальные предприятия. Едва распрощавшись с клиентами, я спустился в холл и остановил такси. «Ричмонд-стрит, угол 23», — сказал я водителю, направляясь в район, где находился голубой фламинго. «Сначала я попросил высадить меня в 6 кварталах от места назначения. Следуя теперь уже отработанной схеме, проверил отсутствие слежки, дважды меняя направление и заходя в людные магазины с несколькими выходами. Голубой фламинго, непритязательное 3-этажное здание из красного кирпича, выглядел как обычная гостиница 2-го сорта. Только знающие люди понимали, что под этим фасадом скрывается один из тайных центров операции Мэддена. Я обошел здание и вошел через черный ход, как указано в инструкциях Кляйна. В тускло освещенном коридоре меня встретил знакомый охранник. Третий этаж, комната 303, бросил он, бесстрастно глядя мимо меня. Я поднялся по узкой лестнице и постучал в указанную дверь условным стуком. Три коротких, два длинных. Дверь распахнулась, и я увидел Кляйна. Его лицо было еще более напряженным, чем обычно. «Входите, быстрее!» Он втянул меня в комнату и тщательно запер дверь. В просторной комнате, обставленной с минимализмом, свойственным конспиративным квартирам, за длинным столом сидела Унимыгден. Гангстер выглядел безупречно, как всегда. Идеально сидящий костюм, аккуратно зачесанные волосы, на лице ни тени эмоций. Только глаза выдавали его ярость, холодные, сосредоточенные, как у хищника перед броском. «Мистер Стерлинг», его голос был обманчиво спокоен. «Рад видеть вас в добром здравии, мистер Мэддин», я кивнул, садясь напротив него. «Простите за потери, ваши люди спасли мне жизнь». «Бенни и Марка», Мэддин произнес имена погибших бойцов. «Хорошие были ребята, не заслужили такого конца». В комнате повисла тяжелая пауза. «Я знал, что для человека вроде Мэддина потеря людей – это не только личная трагедия, но и удар по репутации, вызов, который нельзя оставить без ответа. Расскажите в деталях, что произошло», – потребовал Мэддин. «Все, что вы запомнили». Я подробно описал события прошлой ночи. Засаду в переулке, появление людей Мэддина, перестрелку и мой побег. Особое внимание уделил деталям внешности и акценту нападавших. «Ирландский акцент, говорите», – задумчиво произнес Мэддин. «И знали, что вы работаете на меня. Они были хорошо информированы», – подтвердил я. «Это не случайное ограбление». Мэддин обменялся взглядами с Кляйном, и я понял, что они уже знают, кто стоит за нападением. «Безумный Джо», – Мэддин почти выплюнул это имя. «Думает, что может залезть на мою территорию. Думает, что может безнаказанно убивать моих людей». Он поднялся и подошел к окну, глядя на улицу внизу. «Я уже отправил ему предупреждение», — продолжил Мэддин. «Его люди, участвовавшие в нападении, больше никогда никого не потревожат. Сам он получил четкие разъяснения о последствиях таких действий. Я понимал, что за этими сдержанными словами скрывается кровавая расправа. В мире Мэддина подобные конфликты не решались переговорами. А теперь о деньгах». Мэддин вернулся к столу. «Где они?» «В безопасном месте», — ответил я. «Могу доставить их в любое удобное для вас время. Хотя, я думаю, что лучше использовать их по первоначальной схеме, чтобы не срывать сроки проведения операции». «Хорошо», — кивнул Мэддин. «Кляйн организует вам поддержку. Но сначала нам нужно обсудить дальнейшие планы операции Суги. После такого провала безопасности мы должны пересмотреть схему. Это был момент, которого я ждал. На самом деле, мистер Мэддин, у меня есть предложение, которое может не только защитить наши операции, но и значительно увеличить их эффективность». Мэддин слегка прищурился. «Я слушаю. Текущая схема с физическим перемещением наличных слишком уязвима», – начал я. «С полученными средствами, так и быть, я решу по старой схеме. Но вот в дальнейшем я предлагаю создать сеть подставных компаний с банковскими счетами. Средства будут перемещаться по телеграфным переводам через цепочку посредников. Никаких физических перевозок денег, никакого риска нападения». Я достал из портфеля заранее подготовленную схему и разложил ее на столе. Мэддин и Кляйн с интересом изучали диаграмму, показывающую движение капитала через несколько юридических лиц, банки в разных штатах и даже международные счета. «Это значительно усложнит отслеживание средств и обеспечит дополнительный уровень защиты», — объяснял я. «Кроме того, это позволит нам оперировать большими суммами без привлечения внимания». Кляйн первым оценил элегантность схемы. «Это впечатляет. Особенно использование телеграфных переводов между региональными банками. Действительно минимизирует риски». Мэддин задумчиво кивнул. «Сколько времени потребуется, чтобы настроить такую систему?» «При наличии правильных документов и связей в банках около 2 недель», — ответил я. «Мистер Кляйн с его финансовым опытом будет незаменим в реализации». Мэддин еще раз посмотрел на схему, затем перевел взгляд на меня. «Одобряю. Начинайте работу немедленно». Он поднялся, давая понять, что эта часть разговора закончена. «И еще кое-что», — добавил Мэддин, подходя к шкафу в углу комнаты. «После вчерашних событий я настаиваю, чтобы вы были лучше подготовлены к самозащите. Он открыл шкаф и достал небольшую кожаную коробку. Внутри лежал компактный револьвер Colt Detective Special, недавно выпущенная модель, специально созданная для скрытого ношения. 6 патронов 38 калибра, пояснил Мэгден. Достаточно мощный, чтобы остановить человека, достаточно легкий, чтобы носить в кармане пиджака, и не требует особых навыков. Просто наводишь и стреляешь. Я взял револьвер, ощущая его вес. В моей прошлой жизни я никогда не владел оружием. Но в мире, где я оказался, в жестоком Нью-Йорке конца 1920-х, это могло быть вопросом жизни и смерти. Благодарю вас, я убрал револьвер в карман. Надеюсь, он не понадобится. В нашем мире, мистер Стерлинг, лучше иметь оружие и не использовать его, чем нуждаться в нем и не иметь, философски заметил Мэгден. Завершив встречу, я вышел через тот же черный ход. Клиент должен связаться со мной позже для организации помощи в передаче денег и начала работы над новой системой финансовых операций. На улице уже сгущались сумерки. Я поймал такси до отеля, где меня ждали спрятанные деньги. День выдался напряженным, но он еще не завершился. Глава 22. Безопасное хранение. Выйдя из голубого фламинго, я чувствовал тяжесть револьвера в кармане. Небольшой Colt Detective Special казался чужеродным, но сейчас не время для сомнений. После вчерашней перестрелки я понимал, что игра становится все опаснее. Сумерки плотно окутывали город. Уличные фонари зажигались один за другим, их желтоватый свет отражался в лужах после недавнего дождя. Дневной зной сменился приятной прохладой, и улицы наполнились людьми, спешащими с работы или на вечерние развлечения. Я проверил, нет ли слежки, используя уже привычную технику. Остановился у витрины магазина, разглядывая отражение улицы позади. Никого подозрительного, но самоуспокоение, враг осторожности. На углу 23-й и Бродвея я поднял руку, подзывая такси. Пожилой таксист с обветренным лицом и седыми усами сосредоточенно вел машину, не проявляя интереса к моей персоне, что полностью меня устраивало. «В отель Плаза, пожалуйста», — сказал я, устраиваясь на потертом кожаном сиденье. Пока мы ехали, я наблюдал за Нью-Йорком через запотевшее стекло. Блестящие неоновые вывески, оживленные тротуары, элегантные дамы и джентльмены, спешащие в театры и рестораны. У главного входа Плазы дежурили два швейцара в ливреях с золотыми галунами. Роскошный вестибюль с мраморными колоннами и хрустальными люстрами напоминал дворец европейской аристократии. Звуки фортепиано доносились из соседнего зала, где элита Нью-Йорка потягивала чай из тонкого фарфора, или что-то покрепче, замаскированное под чай. Я прошел мимо стойки регистрации, где меня узнал ночной портье, и незаметно кивнул мне. Поднявшись на лифте, управляемом мальчиком в красной форменной куртке, я прошел по коридору, устланному толстым ковром, приглушавшим шаги. У двери моего номера стоял тот же массивный человек в костюме, что и прошлой ночью. «Мистер Грей», он слегка кивнул. «Все спокойно». «Спасибо», ответил я, отпирая дверь. В номере меня ждал еще один человек Мэгдена. Худощавый мужчина средних лет с цепким взглядом из-под густых бровей. «Добрый вечер, сэр», он говорил с легким итальянским акцентом. «Я Сальваторе». «Мистер Мэгден сказал, что вам нужно перевести некоторые предметы». «Верно», я указал на шкаф, где спрятал чемоданчики. «Три кейса нужно доставить в депозитарий National City Bank на Уолл-стрит». Сальваторе кивнул и звякнул ключами от автомобиля в ладони. «Машина ждет у служебного входа». «Джина», он кивнул в сторону двери, имея в виду громилу в коридоре, «обеспечит прикрытие». Я достал чемоданчики из тайников, проверив содержимое каждого. Все в порядке, аккуратные пачки купюр лежали нетронутыми. Сальваторе взял два из них, оставив мне один. «Готовы, сэр?» Мы спустились через служебный лифт, избегая любопытных глаз в главном вестибюле. Черный Cadillac с затемненными стеклами ждал у служебного входа, мотор тихо урчал в вечернем воздухе. Сальваторе сел за руль, я устроился на заднем сиденье, а Джина занял место рядом с водителем, положив руку на внутренний карман пиджака, где явно скрывалось оружие. «Поехали», — скомандовал я, когда все чемоданчики надежно разместились рядом со мной. Мы двинулись по вечернему Манхэттену. Сальваторе вел машину уверенно, но осторожно, избегая привлекать внимание. Джина постоянно сканировал окружающее пространство через окна. «Никто не следует», — заключил он через несколько кварталов. Чисто. National City Bank располагался в внушительном здании в неоклассическом стиле на Уолл-стрит. Большинство банковских операций давно закончилось, но депозитарий работал круглосуточно для особых клиентов. Мы подъехали к боковому входу, где нас встретил охранник в форме банка. Узнав пароль, он пропустил нас внутрь. Управляющий ночной сменой, сухопарый мужчина с бледным лицом и аккуратно зачесанными редеющими волосами, уже ждал. «Мистер Грей», он поклонился с профессиональной учтивостью. «Ваша ячейка готова». Мы спустились в подвальный этаж, где располагалось хранилище. Массивная стальная дверь, толщиной не менее фута, охранялась двумя сотрудниками с дробовиками. Все процедуры безопасности соблюдены. Я подписал необходимые документы, предъявил удостоверение на имя Роберта Грея и дождался, пока управляющий откроет первую дверь своим ключом. Внутреннее помещение хранилища напоминало пещеру Али-Бабы современного мира. Стены, уставленные сотнями металлических ячеек различного размера, скрывали за собой богатство нью-йоркской элиты. Моя ячейка, размером с небольшой шкаф, находилась в дальнем углу. Когда управляющий отошел на достаточное расстояние, я открыл чемоданчики и быстро переложил деньги в ячейку, аккуратно, стопка за стопкой. 1 200 000 долларов. Колоссальная сумма. Она должна будет превратиться в несколько миллионов после успешной операции с Universal Gas Industries. «Все готово», — сказал я, закрывая ячейку и проверяя надежность замка. Сальваторе и Джина ждали у выхода из хранилища, создавая впечатление, что сопровождают обычного обеспеченного клиента. Выйдя из банка, я почувствовал, как напряжение немного отпустило. Деньги в безопасности, и завтра я могу начать их распределение через сеть брокеров. «Куда теперь, сэр?» — спросил Сальваторе, когда мы вернулись в автомобиль. «На 42-ю Восточную», — ответил я, решив вернуться в свою квартиру. После того, как деньги оказались в надежном месте, опасность уже не казалась такой непосредственной. Джина напрягся. «Уверены, что это безопасно, сэр?» «После вчерашнего. Времена меняются, Джина», — сказал я, ощущая вес револьвера в кармане. «Думаю, безумному Джо дали понять, что не стоит продолжать». Сальваторе и Джина обменялись взглядами, но возражать не стали. Машина плавно двинулась в сторону моего района. Подъехав к дому, я попросил их не сопровождать меня до квартиры, но Джина настоял на том, чтобы проверить подъезд. «Чисто», — заключил он, вернувшись. «Но мы все равно покараулим пару часов, на всякий случай». «Спасибо», — поблагодарил я. «Передайте мистеру Макдену мою признательность». «Обязательно, сэр». Войдя в свою квартиру, я тщательно запер дверь и проверил маленькие маячки, которые оставил. Кусочек нити между дверью и косяком, незаметный глазу волосок на ручке ящика стола, все оставалось нетронутым. Никто не входил в мое отсутствие. Я налил себе стакан виски из запасов, которые хранились в тайнике за книжным шкафом. Погрузившись в удобное кресло, я размышлял о прошедшем дне. События развивались стремительно. Макден одобрил мою новую схему финансовых операций, деньги для УГИ теперь в безопасности, а у меня появился личный револьвер, вещь, которую я никогда не ожидал иметь. Мои мысли прервал стук в дверь, 3 коротких удара. Мгновенно напрягшись, я достал револьвер из кармана. Кто мог знать, что я вернулся домой? Макден и его люди использовали другой условный стук. «Кто там?» — спросил я, держа оружие наготове. «Мистер Стерлинг», — раздался низкий голос с сильным ирландским акцентом. «Это Патрик Амелли. Простите за беспокойство в такой поздний час. Я насчет вашей статьи в газете о финансах». Я осторожно подошел к двери, не опуская револьвера. «Какой статьи?» «Той, что написала мисс Кларк. Голос разума на Уолл-стрит. Я прочитал ее в Нью-Йорк Ворлд 2 дня назад. Если позволите, сэр, мне нужен совет». Это мог быть трюк, но интуиция подсказывала, что человек за дверью говорит правду. Я спрятал револьвер обратно в карман, но держал руку рядом, готовый в любой момент его выхватить. Осторожно приоткрыв дверь, я увидел огромного рыжеволосого мужчину с обветренным лицом. Его руки, размером с окорока, висели по бокам безобидно, а на губах играла неуверенная улыбка. Он был одет в простую, но чистую одежду рабочего. Брюки из грубой ткани, рубашка с закатанными рукавами, потертый жилет. «Мистер Стерлинг», он переминался с ноги на ногу, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Патрик Амелли, сэр, работаю вышибалой в серебряном долларе на Бауэре. Прошу прощения за вторжение, но управляющий в вашем доме сказал, что вы только что вернулись». Я оценивающе посмотрел на него. Лицо покрыто шрамами от множества драк, костяшки пальцев сбиты, явные признаки бойца. Но глаза, глаза были ясными, серо-голубыми, с неожиданной искрой интеллекта. «Чем я могу вам помочь, мистер Мэлли?» – спросил я, чуть шире открывая дверь, но все еще настороженно. «Видите ли, сэр», – он снял потертую кепку и сжал ее в огромных руках, – «я прочитал вашу статью, ту, где вы говорите о рисках на бирже, и мне подумалось, ну, может, вы могли бы дать совет моей сестре Мэри. Она вдова с 5 детишками, и ей достались деньги от страховки мужа. $4000. Я смягчился. Этот великан явно не представлял угрозы. По крайней мере, не сейчас. «Входите, мистер Мэлли». Я отступил, пропуская его в квартиру. Патрик осторожно вошел, стараясь не задеть мебель своими габаритами. Он с явным уважением оглядывал мои книжные полки и финансовые графики на стенах. «Присаживайтесь», я указал на кресло напротив. «Хотите виски?» «Не откажусь, сэр», его лицо просветлело. «Если не побрезгуете выпить с простым рабочим». Я налил 2 стакана и протянул 1 гостю. «Итак, ваша сестра получила страховку», а Мэлли осторожно взял стакан своими огромными пальцами, словно боясь раздавить хрупкое стекло. «Да, сэр». Джимми, ее муж, работал на доках. Несчастный случай 3 месяца назад. Придавило краном, он сделал большой глоток виски. «Хорошая штука, сэр. Не то дерьмо, что наливают у нас в Спикизи. И ваша сестра хочет инвестировать эти деньги». Вернул я разговор в нужное русло. «Именно, сэр. Сосед, мистер Финниган, сказал ей, что акции – лучший способ приумножить капитал. Особенно эти, как их, Софивай. Говорит, что новая сеть продуктовых магазинов – это будущее». Я внутренне вздрогнул. Софивай действительно будет успешной компанией в долгосрочной перспективе, но в ближайшие пару лет их акции обрушатся вместе со всем рынком. Если сестра Эмили вложит деньги сейчас, она потеряет почти все. «А что, в брокерских конторах вам не смогли помочь?» – спросил я, хотя уже знал ответ. Эмили смущенно потер подбородок. «Туда таких, как я, не пускают на порог, сэр. Один раз попытался зайти в контору на Уолл-стрит, так охранник вышвырнул меня, не дав и слова сказать, а письма, что я писал, остались без ответа». Он вздохнул и неожиданно процитировал: «Ты, сэр, мой друг, и весь я, сэр, таков наш мир унылый, но видно правду, что порой и камни вопиют», так говорил Йейтс. Я удивленно приподнял бровь. «Боксер вышибала», цитирующий ирландского поэта. Мэлли заметил мое удивление и слегка улыбнулся. «Я, может, и не получил формального образования, сэр, но люблю читать, особенно наших ирландских поэтов. Йейтс, Джойс, Уайльд». Он вдруг осекся. «Простите, я отвлекся от темы». «Вовсе нет», искренне ответил я. «Просто не ожидал встретить знатока поэзии. У меня еще и с цифрами неплохо», добавил он с некоторой гордостью. «25 умножить на 43, 1075, корень из 625, 25, детям в школе помогаю с математикой.